Трилистник в парке. Я на дне. Я печальный обломок. Надо мной зеленеет вода. Из тяжелых стеклянных потемок нет путей никому, никуда. Помню небо, зигзаги полета, белый мрамор, под ним водоем. Помню дым от струи водомета, весь изнизанный синим огнем. Если ж верить тем шепотом бреда, что томят мой постылый покой, там тоскует по мне Андромеда с искалеченной белой рукой.